7. Первым опомнился Блор. Он сказал: извините, Роджерс. Мы услышали наверху шум, вот и подумали, ну...» Он смолк. «Прошу прощения, джентльмены», — произнес Роджерс. «Я переношу свои вещи. Надеюсь, никто не станет возражать, если я займу свободную комнату для гостей этажом ниже. Самую маленькую». Он обращался к Армстронгу, доктор ему и ответил. «Конечно, никаких возражений. Перебирайтесь». Он избегал смотреть на тело под простынёй, лежавшее на кровати. «Спасибо, сэр», — поблагодарил его Роджерс. С охапкой вещей он вышел из комнаты и стал спускаться по лестнице. Армстронг подошел к кровати и поднял простыню, скрывавшую лицо женщины. На нем больше не было страха. Вообще никакого выражения не было, только пустота. «Жаль, что я не взял с собой инструменты», — сказал доктор. «Сейчас бы узнал, чем ее отравили». Он повернулся к своим спутникам. «Давайте закончим на этом. Нутром чувствую, что никого мы все равно не найдем». Блор уже сражался с задвижкой какого-то люка. «Этот парень ходит чертовски тихо», — сказал он. «Всего пару минут назад мы видели его с бокалами на террасе, и никто из нас не слышал, как он поднялся наверх». «Наверное, потому-то мы и решили, что наверху кто-то чужой», — ответил Филипп. Блор уже нырнул в люк, как в пещеру. Ломбард вытащил из кармана фонарь и шагнул за ним. 5 минут спустя трое мужчин стояли на верхней площадке лестницы, мрачно переглядываясь. Пыли клочья паутины покрывали их с головы до ног, лица были перепачканы. На острове не было никого, кроме известных им 8 человек.